8 часов 30 минут я вошел в комиссариат. Было очень жарко, солнце страшно пекло. Я провел ночь, ворочась и думая только о Гленде. От удара Бенни на моем лице появился синяк. Но благодаря крему Лепсона щека за ночь сошла. Я дрожал при мысли оказаться еще раз лицом к лицу с Клаусом, но мне нужно было забрать пакет у Маклина и отвезти его этому сумасшедшему. Помощник шерифа Тим Бентли был в конторе. Это был молодой, но отличный полицейский. Он был бы лучшим шерифом, чем Маклейн. Высокий, стройный, с рыжими волосами и веснушками. Он приветливо улыбнулся, приветствуя меня. «Салют, мистер Лукас! Чем могу быть полезен?» «Маклейн уехал, Тим?» «Ему пришлось поехать в Лос-Анджелес вчера вечером, мистер Лукас, и он вернется не раньше понедельника». Я замер. «Вчера вечером я передал ему пакет для передачи мистеру Бранигаму», — сказал я. «Он запер его в свой сейф». Бентли покачал головой. «Я в курсе. Он взял его с собой». Я покрылся холодным потом. «Мне необходим этот пакет», — твердо сказал я. Я старался скрыть от Бентли панику, которая охватила меня. «Мы договорились, что он передаст его не раньше понедельника». «Да, мистер Лукас, я это знаю. Но его срочно вызвали в Лос-Анджелес вчера вечером, и он решил провести там уикенд, поэтому забрал с собой пакет. Не беспокойтесь, он передаст его в понедельник». «Тим, в этом пакете план банка. Я кое-что обнаружил, многие расчеты неверны. Мне необходимо все это забрать немедленно». «Я позвоню в Лос-Анджелес и узнаю, где Маклейн». Перед моими глазами всплыло перекошенное от бешенства лицо Клауса. «Если я утром не принесу ему этот пакет, он отыграется на Гленде». После небольшого разговора Бентли повесил трубку. «Капитан Перл видел Маклейна вчера вечером. Он не знает, где находится Маклейн». Бентли пожал плечами. «Он может вернуться сегодня или остаться на весь уик-энд». Он снова пожал плечами. «Он мне сказал, чтобы я не ждал его до вечера понедельника». Я покраснел. Потом, ударив кулаком по столу, закричал. «Мне совершенно необходим этот пакет! Зачем я доверил его этому пьянице? Помогите мне, Тим!» Он с удивлением посмотрел на меня. «Попробуй, мистер Лукас, спокойно. Вы хотите сказать, что не сможете его найти? Тогда на кой черт полиция? Если Бранигам увидит эти цифры, мы потеряем контракт. Это очень важно. И я вас уверяю, что вы мне за это заплатите, Маклейн и вы». «Если это так важно...» Он немедленно опять позвонил в Лос-Анджелес и сказал: «Необходимо срочно найти Маклейна». Он повесил трубку. «Его найдут, мистер Лукас, но на это надо время. Может быть, я позвоню вам в контору?» «В какое время?» «Часа через два». «А если Маклейн будет пьян?» Он пожал плечами. «Я знаю не больше, чем вы. Позвоните в Лос-Анджелес и напомните им еще. Я возьму машину и поеду туда. Позвольте мне позвонить». «Пожалуйста, мистер Лукас». Я позвонил в контору и сказал Мэри, что вынужден поехать в Лос-Анджелес, но вернусь в течение дня. «У вас три встречи, мистер Лукас». «Отмените их», — ответил я и повесил трубку. «Я еду, Тим. Спасибо за то, что вы сделали». Я сел в свою машину. Было 9 часов. Даже если я буду ехать быстро, то приеду в Лос-Анджелес не раньше, чем через 2 часа. Возможно, мне удастся сразу получить свой пакет. Я подумал, что не смогу привезти его Клаусу до 15 часов. Я направился на почту и только тогда вспомнил, что у меня нет номера телефона Клауса. Я поискал его в справочнике, но его там не оказалось. Я покрылся потом. Позвонив в справочное бюро, я напал на любезную телефонистку. «Очень срочно», — сказал я, — «мне необходимо соединиться с мистером Эдвином Клаусом. Он живет на Шеннон-Роуд. Соедините меня, пожалуйста. Очень вас прошу». «Минуточку, мистер». Через минуту она сказала: «Очень жаль, мистер, но номер нельзя соединить». «Я это знаю, но его сын только что был серьезно ранен в автомобильной катастрофе. Мне нужно поговорить с отцом. У аппарата доктор Левис». Она какое-то время колебалась. «Хорошо, доктор, я соединю». Я вытер пот, который тек по моему лицу. В трубке раздался голос Бенни. «В чем дело?» «Дай мне Клауса!» — почти закричал я. «Это Лукас!» «А почему ты думаешь, что он захочет с тобой разговаривать, сволочь?» «Найди его, скотина!» — завопил я. Я услышал шум голосов, затем Клаус взял трубку. «Да, мистер Лукас». «Шериф забрал пакет в Лос-Анджелес. Я еду туда немедленно, но не смогу вернуться до 16 часов». «Если вы не приедете ровно в 16 часов, мистер Лукас, Бенни будет предоставлена свобода действий». Он повесил трубку. Я приехал в комиссариат Лос-Анджелеса только после 11. Капитан Перрелл, маленький, массивный, знал, что я играю в гольф с Бранигамом. А это в его глазах значило многое. «Ваша проблема решена, мистер Лукас. Мы не нашли Маклейна, но связались с его заместителем, который уже на дороге в Шарновилл. Маклейн проводил уикенд с женщиной, но он попросил положить пакет, который вас интересует, в банк». Он протянул мне листок бумаги. С бьющимся сердцем я прочитал: «Получен пакет от мистера Лукаса в Шарновилле. Адресат – Фаррелл Бранигам. Лоис Шелтон, секретарь мистера Бранигама». Я хорошо знал эту Шелтон. «Спасибо, капитан. Я еду в банк».